Глава 16. Дела уже принимают скверный оборот, видите? Недолго музыка играла. Всего одну главу. Дела уже приняли скверный оборот, хотя Экинг об этом не ведал. Зря он запер ведьму в шкафу. Видите ли, Экинг был юн, иногда ошибался. Будь он постарше, опытным героем никогда бы так не поступил. Он бы засунул ведьму в котел. Тот самый, из которого она когда-то вылезла, вот это был бы изящный ход. Спустил бы ее в колодец и веревку туда же скинул, и все было бы хорошо. Даже ведьмы не могут выбраться из колодцев, ведь у них нет крыльев. Но и самая никудышная ведьма способна выбраться из шкафа. Пусть у нее нет ключа, а шкаф заперт снаружи. Не знаю, как они это делают, но делают. Вот ведьма и вылезла из шкафа. Она была в бешенстве. «Шах и мат?» Шипела она. «Шах и мат?» Скрежетала она. «Мне?» «Это дурацкая, совершенно идиотская, абсолютно лживая, неожиданная случайность. Я его покажу!» Орала ведьма. Она не очень-то дружила с грамматикой. «Я его покажу!» Она схватила с доски пешку Экинга, словно та была во всем виновата, и швырнула ее в очаг, где та и растаяла. А затем ведьма спихнула шахматную доску на пол и вылила на нее яд. Доска задымилась, позеленела, рассыпалась. Это несколько утешило ведьму. Ничем не помогло, конечно, зато она хоть пар выпустила. «Шах и мат!» — прошептала она уже спокойнее. «Не думаю. Экинг, кровожадный карасик третий. Игра пока не кончена. У меня еще остался козырь в рукаве». Тут она опустилась на четвереньки и выкатилась в открытую дверь. На нее не обратили внимания, словно ведьма была каким-то жуком. Бои шли полным ходом. Так что на самом деле Экинг ошибался. Ведьма видела поражение Элвина в поединке со стойком и посеменила к отпрыску с материнским сочувствием и утешением, словно большой белый краб. Ее длинные белые волосы волочили за ней под доском. «Неудачник!» — проскрежетала ведьма. «Неудачник!» Элвин подскочил, как укушенный, опустил взгляд и увидел маменьку. «Я сделал душегубы по очкам, а значит, пришел третьим», — оправдывался он. «Ты всегда недовольна. Это, между прочим, хороший результат, а ты...» — перешел он в наступление. «Ты должна была избавиться от стойка, от этого отвратительного мальчишки, моего проклятия. Я не обещал, что смогу одолеть мальчишку проклятие. Но ты сказала, я с ним разберусь. Ты сказала, я умею обращаться с хитрыми мальчишками. Ты сказал, он пожалеет, что вообще родился, и что? Вот он, стоит в финале, живой, как никогда». «Яд гадючки на него не действует», — взвизгнула ведьма. «Почему ты мне не сказал? Я велела рассказать мне все. Как я могу делать свою работу, если ты не рассказываешь мне всего? Нечувствительность к яду гадючки — очень важная деталь». «Я не знал», — буркнул Элвин вероломно и мрачно оттирая с руки кровь тыльной стороной рукава. «Но меня это не удивляет. Я годами пытался его прикончить, но он такой вертлявый». Примечание. «Читайте мемуары Экинга. Сколько раз вам повторять?» Конец примечания. «Третьим!» — взвизгнула ведьма, возвращаясь к теме. «У меня для тебя плохие новости, неудаль. Ты не станешь королем Дикого Запада, если пришел третьим». Но тут она оборвала свою гневную тираду. Ведьме кое-что пришло на ум. «Хотя...» — протянула она, злобно улыбаясь. Старуха прикрыла глаза, припоминая кое-что. Уже несколько месяцев, как она вырвалась из темницы, и за это время зрение у нее восстановилось. И в полумраке хижины она успела разглядеть нечто такое, что может пригодиться. «Хотя... а может, и станешь. Ха. Берегись, господин, случайность, игра еще не кончена». И она ускакала кое-кого повидать. Видите, дела приняли скверный оборот. А все потому, что Экинг посадил ведьму в шкаф, а не спустил в колодец. Всего-то одна маленькая ошибка.